Уилки Коллинз. Без права на наследство. Фрэнсис Карр Берт, члену Королевского хирургического колледжа Англии, в память о временах, когда были написаны заключительные эпизоды этой книги. Предисловие. Эта история посвящена предмету, волновавшему величайших писателей прошлого и настоящего. Предмету, который никогда не перестанет интересовать людей. Еще одна книга о человеческой душе, разрывающейся между добром и злом. Мне хотелось представить Магдален как воплощение такой борьбы. Она полна жизни, хотя совершает ошибки и глупости. Мне хотелось, чтобы правда явилась в моей истории в соответствии с законами природы. Трудная задача, но смею надеяться, что результат оправдывает мои усилия и ожидания читателей. Центральная фигура оттенена другими, совсем не похожими на нее. И я пытался подчеркнуть контраст юмором. Серьезные сцены перемежаются забавными. Это отвечает законам искусства. Кроме того, ведь, надеюсь, читатели согласятся с моим суждением, и в жизни не случается чистой трагедии. Взгляните сами, темное и светлое бесконечно переплетаются, образуя ткань человеческого бытия. Перейдем от персонажей к истории как таковой. Ее структура заметно отличается от плана моего предыдущего романа и ряда ранних сочинений. Единственная тайна раскрывается в середине первого тома. С этой точки зрения главные события сознательно оставлены в тени до поры до времени. Я намерен увлечь читателя потоком событий. В этой попытке я решительно отказался от прежнего опыта построения рассказа. Я стремился следовать новым курсам, расширить круг своих представлений об искусстве повествования и опробовать новые формы, в надежде, что читателям они понравятся не меньше, чем мне самому. Нет нужды что-то еще добавлять к этому вступлению. Все, что я мог бы теперь сказать, уже есть в этой книге.